Книга четвертая. Первое. Консульство Гая Азения и Гая Антистия пришлось на 9-й год принципата Тиберия. В государстве царили мир и покой, в его семье – благоденствие. Ведь смерть Германика он считал счастливым событием. Как вдруг судьба стала бушевать, а сам он свирепствовать или поощрять тех, кто свирепствовал? Положил этому начало и был причиной этого префект претерианских когорт Эли Сеян, о могуществе которого я упоминал выше. Теперь расскажу о его происхождении, нравах и о том, каким злодеянием задумал он захватить в свои руки верховную власть. Сеян родился в Ульсиниях и был сыном римского всадника Сея Страбона. В ранней юности он состоял при внуке божественного Августа Гае Цезаре, и не без слухов о том, что он продавал свою развращенность богачу и моту Апицию. В дальнейшем, посредством различных уловок, он настолько пленил Тиберия, что тот, обычно непроницаемый для окружающих, с ним одним оставлял свою скрытность и настороженность. Исиян достиг этого не столько благодаря свойственному ему хитроумию, ведь его одолели тем же оружием, сколько вследствие гнева богов, обрушенного ими на римское государство, для которого и его возвышение, и его низложение было одинаково роковым. Страница 115. Тело его было выносливо к трудам и лишениям, душа дерзновенна. Свои дела он таил ото всех, у других выискивал только дурное. Рядом с льстивостью в нем уживалась надменность. Снаружи притворная скромность, внутри безудержная жажда главенствовать. И из-за нее порою щедрость и пышность, но чаще усердие и настойчивость. Качества не менее вредоносные, когда они используются для овладения самодержавной властью.